Глава 5. Маргарита. «С тобой все хорошо? Бледная такая и глаза красные. Ты случайно не беременная? Плакала почему?» Вздрагиваю от этого вопроса своей начальницы. Сдерживаю себя, чтобы 3 раза не сплюнуть через левое плечо. Если бы я на самом деле была беременна, то после вчерашнего вообще не знала бы, как жить на свете. «Нет, что вы, нет, Анна Александровна, я точно 100% не беременная. Съела что-то на завтрак, наверное, йогурт просроченный или яйца». «Ой, с этими йогуртами одна беда. Я всегда покупаю натуральные, у них срок годности 2 суток». Елена, сотрудница нашего отдела, розовощекая, упитанная, высказывает свое мнение по поводу пищевой промышленности. «Лена, тебе нечем себя занять? Сходи в архив, отнеси документы. Если будешь думать о работе, не будет времени мечтать о еде». Анна Александровна сухо отдает указания, снова смотрит на меня, ждет конкретного ответа. «У нас в экономическом вообще все очень строго». «Точно йогурт или яйца. Живот крутит». «Иди и приведи себя в порядок. А потом зайди к Михаилу Дмитриевичу. Тебя там хотели видеть». «К кому?» Переспрашиваю, потому что не сразу соображаю, зачем и куда мне идти. «К Вишневскому. Помнишь, кто такой? Начальник наш так-то». «Да». «Значит, иди». «Хорошо». Киваю, взяв сумку, выхожу из кабинета. В офисе кипит работа, а в моей голове шум и ночная истерика в подушку. В туалете долго разглядываю свое отражение в зеркале. Чувствую себя несчастной, обманутой, брошенной, а еще использованной. Натурально использованной, как половая тряпка, которой помыли грязный подъезд. Эмиль приехал, как и обещал. И зачем я только так легко согласилась с ним встретиться? Точно мазохистка. Как увидела его темные миндалевидные глаза, так руки затряслись. Я все еще помню его запах, прикосновение, горячее дыхание на коже, руки. Он был моим первым мужчиной. Я думала, что и единственным. «Привет, Маргаритка. Извини, что так все вышло. Ты принесла?» Эмиль стоял, склонив голову. Может, он на самом деле сожалеет, и ему больно, но по лицу никак не читалось. Мог хоть извиниться по-человечески. «Почему, Эмиль? Почему ты так поступил со мной? Разве это по-мужски?» Эти вопросы меня мучили все время. Было еще несколько, но спрашивать, любил ли он меня, было бы совсем унижением. Эмиль молчал, даже не смотрел в глаза. А с этим мужчиной я хотела прожить всю жизнь, встретить старость и родить 3 детей. Наивная чукотская девочка, как говорит моя мама. «Марго, так получилось. Давай без этих разборок». Эмиль обернулся, посмотрела в ту сторону. Там был его автомобиль, стекла опущены, на переднем сиденье сидела девушка. А у меня сердце оборвалось. У него хватило наглости приехать ко мне с новой девушкой и вот так открыто ее демонстрировать. Хоть бы соврал, может быть, и мне было легче. Но нет, Эмиль ни о чем не сожалел. «Марго, а ты чего хотела? Что я вот так все брошу и женюсь на тебе? Мне семья не разрешит это сделать. Моя невеста давно выбрана». «Что?» «Ой, вот не надо строить из себя святую простоту. Мы прекрасно провели время, но я чересчур увлекся». «А там, в машине, тоже очередное увлечение». «Это не твое дело. Отдай сюда брошку, и я пойду. А то мать мне всю кровь выпила». Эмиль вырвал из моих холодных пальцев украшение, развернулся, легкой походкой пошел к своему шикарному автомобилю. Вот и поговорили. Вот все и встало на свои места. Я была просто развлечением. А невеста уже назначена. Может, даже день свадьбы и кольца куплены. Машины, фата, торт. Как представила эту картину, так совсем стало тошно. И почему я такая несчастливая и невезучая? Рыдала потом всю ночь. Мама заходила в мою комнату 3 раза, давала успокоительные капли. Я говорила, что этот напыщенный индюк тебе не пара. Он татарин. Ты разве не знала об этом? При чем тут это? Какая разница? Потому что в редких случаях парни идут против семьи и выбирают девчонку сердцем. Ты явно его не тронула. Это горькая, но правда. Я с детских лет внушаю тебе, чтоб ты не летала в облаках. Не думала, что любовь приносит радость и счастье. От нее лишь боль. Я даже не читала тебе тех наивных сказок о Золушке и Дюймовочке. Но ты поплачь. Это полезно. Поплачь пару дней. А потом возьми себя в руки и иди дальше. Мама права. И она совсем не умеет утешать. Из меня не выросла железная Марго. Смочила лицо холодной водой. Голова совсем не соображала. Где-то на дне сумки гудел телефон. Подкрасила губы, припудрила носик, распустила волосы. Если бы не красные глаза, то вид сносный. Надела солнцезащитные очки. Хорошо, что они не так сильно тонированы. Вспомнила, что меня ждут в приемной Вишневского. Непонятно для чего, но идти надо. Поправила светлый пиджак, под ним телесный топ. Широкие брюки, туфли на каблуках. Сегодня назло всем, а главное самой себе. Хотелось выглядеть красиво и стильно. Со стилем я дружу не очень. Ну, как умею. Открыв дверь в приемную, зашла и никого не увидела. Точно, здесь должна быть моя одногруппница Дорохова. Я совсем забыла о ее вчерашней бредовой просьбе быть секретарем Михаила Дмитриевича и шпионить за ним. Прошла вперед, нигде не наблюдая Эльвиру. На столе разбросаны папки с бумагами, компьютер включен, кофемашина шумит. «Ну, наконец-то! Где вас так долго носят?» «Сказал же, прийти быстрее!» «Держите, это определите обратно на место и найдите договор с Севертех за декабрь того года. Их должно быть два». Мне в руки засовывают кипу папок. Мужчина проходит мимо. Светлая рубашка, закатанные рукава, взъерошенный. Он не смотрит на меня, что-то жмет на панели кофемашины, она жалобно пищит. «Что? Простите, я не поняла вас. Меня хотели видеть, я Маргарита Цветкова из экономического отдела». «Все верно. Вы вызвались заменить мне секретаря. Приступайте к работе». «Что? Я не... С чего вы решили?» Так и стою, прижимаю к груди папки с бумагами. Мужчина поворачивается, наконец, ко мне. Выражение его лица говорит о том, что ему абсолютно все равно, что я там говорю. Я должна, сломя голову, выполнять его поручение и считать это великим благом. Это не я решил, а отдел кадров. Марина, давайте шустрее и уже разберитесь с этой бандурой. Кофе смертельно хочется. Я Маргарита, и я не... «Почему в очках? Косоглазие? Фингал?» «Нет, ничего такого. Я...» «Ничего? Так давайте работать. Я жду документы и кофе». Меня оставили в приемной одну. Хлопнула дверь. «Здравствуйте, приехали. Теперь вы, Маргарита Константиновна, секретарша. Веселье начинается? Или меня тупо снимает скрытая камера? И это прикол такой. И что Дорохова в нем нашла?» Он ведь сноб и женоненавистник. По нему видно. И вообще, где сама эта охотница за сладким пирожком Михаилом Дмитриевичем? Как она могла оставить его одного в офисе без присмотра? Но это уже наглость высшей категории. Я не хочу и не собираюсь быть его секретаршей.